Через 10 минут после ухода Энгельмана Дон разомкнул стальное кольцо и встал. Он понимал, что рискует быть пойманным, но просто не мог оставаться больше в бездействии. Искушение осмотреть местность было слишком велико. Он прошел через контору, в которой находился, и двинулся к выходу в подземелье, тонущему в темноте. Ему улыбнулась удача. Его острый взгляд отметил металлический блеск на выступе стены. Он вытащил свою зажигалку, и при ближайшем рассмотрении блестящий предмет оказался электрическим фонарем. Он хранился там, должно быть, на случай внезапной аварии. Дон нажал на кнопку. Лампа дала сильный свет, и Дон решил, что батарейка должна быть новая. Он двинулся по коридору, и метров через 50 оказался около бронированной двери, преграждавшей ему путь. Возле двери имелась кнопка, но хотя он и нажал на нее несколько раз, ничего не произошло. Озадаченный, он отступил на несколько шагов, чтобы рассмотреть дверь сверху донизу при свете фонаря. Она была плотно зажата каменными стенами. Он мог наваливаться на нее сколько угодно, она не двинулась бы даже на сантиметр. Он вернулся к коридору, поднялся по склону и остановился перед дверью, за которой находился кабинет доктора и пост управления, если только Лорелли говорила правду. Он нажал на кнопку возле двери. Раздался щелчок, и дверь открылась. Он осмотрел ярко освещенный коридор. Ему страшно хотелось войти в него, но он удержался. Он знал, что ему придется проникнуть в комнату управления, но не сейчас. Момент был неподходящий. Стоило подождать вечернего визита Лорелли. Он вернулся в подземную галерею. Так как другого занятия у него не было, он принялся самым серьезным образом изучать стены и не замедлил сделать открытие. В стене на уровне глаз друг от друга были вделаны стальные пластинки с кнопочкой посередине. Он нажал на одну из этих кнопочек и увидел, что пластинка скользнула в сторону, обнаружив отверстие в комнату, обставленную как кабинет. В комнате никого не было, и Дон вернул пластинку обратно на место. Он проделал это и со следующей пластинкой. Открылось потайное окошечко в комнату Лорелли. Молодая женщина сидела за письменным столом с карандашом в руке, и, казалось, полностью ушла в работу. Дон решил, что она чертит план подземной крепости, который обещала ему принести. Он хотел позвать ее, когда услышал стук в дверь. Лорелли вздрогнула, положила листок бумаги, на котором чертила, в ящик письменного стола. В дверь нетерпеливо стучали. Раздался голос Феликса. «Открой! Я хочу поговорить с тобой. Сейчас». Она быстро подбежала к двери. «Я как раз переодевалась», — сказала она. «С каких пор ты стала запираться на ключ, когда переодеваешься?» — сказал Феликс, входя. «Я повернула ключ машинально». Она подошла к зеркалу и поправила волосы. Феликс сел на кровать. «Только что Альсконе расспрашивал меня, что произошло на вилле Трионе», — сказал он. Щетка для волос, которую держала Лорелли, выскользнула у нее из рук. «Он, конечно, находит, что все прошло слишком гладко», — продолжал Феликс. «Я сказал ему, что ты не встретила трудностей. Ведь это так?» «Конечно», — сухо ответила она. «Я же рассказала тебе все о том, что было». «Уж не хочешь ли ты начать все сначала?» «Значит, решено, деньги будут в здешнем отделении Римского банка через 5 дней?» «Да». «Во всяком случае, так мне сказала секретарша Маклима». Лорелли причесалась и закурила. Когда она доставала из сумочки пачку сигарет, Феликс заметил в глубине сумочки пистолет —